Часть вторая. Ну? Они появились. На сетроение. Двое. Ленчик, и ты, Корень, посидите на кухне. Садись, Влад, рассказывай. Подъехали часов 10, на том самом сетроение, про которое вы звонили из Варны, когда их потеряли. 3 оливы, откройте для себя Кипр. 1 шестерка, водила. 2 главный, при галстуке. Английский журнал читает. Разговаривал через губу. Правда, сразу просек, что у нас пушки. Как? Не знаю, но просек на раз. Покупатели приходят на базар с бабками, а не с пушками. В этом смысле выразился. Хотя на виду мы их, сами понимаете, не держали. Значит, глаз наметанный. Выходит так. Кто они? Хоть примерно, какой масти? Непонятно, граф. Как и те двое, которых мы взяли. Может, все-таки контора? Не их дела. Точно не из братвы. Разве что из новых. Их сейчас, сами знаете, расплодилось, как собак нерезанных. Накачаются наркотой и вперед. Полный беспредел творят. Правильному вору скоро и ступить некуда будет. Рано страдаешь, Влад. Для правильного вора ты еще зону мало топтал. Извините, граф, но сейчас не походкам вора в закон вводят, а по делам. Делами тебе тоже рано хвастать. Хруста не прикрыл. Вот твои дела. А может, ты его сам сдал, чтобы его место занять, а, Владик? Ладно, шучу. Разобрались, сам виноват. Расслабился от курортной жизни. Все двое, что у нас, на игле? Нет. Специально посмотрел, вены чистые. Может, травка или колеса, но не ширяются точно. Что говорят? Все то же. Отдыхали на Кипре, прилетели пораньше тачку купить. Бабок у них было как раз на тачку, 3 штуки баксов. Били? Кого? Кого? Их. То, что вас били, я и сам вижу. Прямо цирк. 4 бугая с пушками не смогли чисто взять 2 фраеров, у которых даже фонаря не было. Расскажи, кому не поверят. А кто знал? В натуре, граф, все путем было. Посадили в тачку, пушки в бок. Обычное дело, да тут и началось. Что? А я знаю. Меня сразу вырубили. Корню нос своротили. Юраня за рулем был, так его маленькой ногой в ухо гвозданул. Хорошо кроссовкой. А если бы ботинок, хана, проломил бы череп. Высокий горбу 2 ребра сломал. До сих пор кашлянуть не может. А мне сустав вывернули, когда пушку маленький забирал. Если бы Корень не выключил кастетом Высокого, не знаю, чем и кончилось бы. Моя пушка уже у маленького была. Да успели на него навалиться. Еле связали. Каратисты? Какой там? У горба черный пояс, а толку? Тут ни карате, ни боевое самбо, не разбери, пойми. Такому только в уличных свалках можно научиться, когда 10 на одного, и не один раз. Только мало кто выдерживает. А эти двое, значит, выдержали. Потом-то вы на них душу отвели, на связанных. Ну, было немного, вы же не велели слишком-то. Разговаривали как с ними? Ну, как нормально. Ну, я Высокого слегка... сигаретой в грудь, чтобы поразговорчивый был. Разговорился? Нет. Да ну? Говорю же, носом потянул и сказал, шашлычком пахнет. Вот как? Шашлычком пахнет. И это все, что он сказал? Все. А маленький что сказал после твоей сигареты? Он в отключке был. Я его... Граф, он же мне руку чуть не сломал. Ладно. Оставим. Двое в Ситроене. Двое у нас. Где еще двое? Неизвестно. К тачке не подходили. Горб пас. Может, страховали своих из толпы, не засветились. А поводить по барахолке тех пановых шестерок не догадался? Могли и узнать. Они уже никого не узнают. Хочешь сказать, что вы их... А что было делать? Где мне людей взять, чтобы всех охранять? Нас всего 4. Я тебе своего телохранителя отдал. Ну, 5 с вашим Гришей. Все равно мало. Да и те свое дело сделали.